Глава 8. После чудесного времени, проведенного в обществе хорошенькой женщины, серии возбуждающих застольных бесед и великолепного обеда, наступало законное время для неприятностей. Маленькая война всегда лучше большой, но Виале я об этом не сказал. Поразмышляв немного, я поинтересовался. Что, собственно, происходит? Люди Далта окапываются у западной границы Ордена. Противостоящие ему войска Джулиана сильно растянуты. Бенедикт направил Джулиану резервы и оружие. Он утверждает, что может зайти с фланга и смешать порядки Далта одним ударом. Я велела не делать этого. Не понимаю. Почему? Погибнут люди. На войне всегда так. Иногда просто нет выбора. Но у нас выбор есть в некотором роде, хотя я и не понимаю его сути. Но хочу понять, прежде чем отдам приказ, после которого погибнет немало людей. Что это за выбор? Я пришла сюда, чтобы ответить Джулиану по козырю, сообщила Виала. Он только что провел переговоры с Далтом. Далт якобы не ставит на этот раз своей целью разрушение Амбра. Между тем он указал, что может атаковать, и обойдется это нам недешево в смысле людских и материальных ресурсов. Далт говорит, что предпочел бы уберечь и себя, и нас от ненужных потерь. За это он требует возвращения двух пленников — Ринальда и Ясры. «Вот как», — произнес я. «Люка мы не сможем вернуть ему при всем желании, хотя бы потому, что его здесь нет». Джулиан это ему говорил. Далт весьма удивлен. Он был уверен, что Люк — наш пленник. «Что ж, мы не обязаны его информировать. Он достает нас уже много лет. По-моему, у Бенедикта найдется достойный ответ». «Я не просила у тебя совета», — отрезал Виала. «Тысяча извинений», — поклонился я. «Я хотел сказать, что Далту не следует так зарываться. К тому же у него, честно говоря, немного шансов на успех». «Шансов у него нет вообще», — сказала Виала. «Ну а если мы убьем его сейчас, то ничего не узнаем. А я хочу выяснить, что за всем этим кроется». «Прикажи Бенедикту взять его живым. У меня есть заклинания, которые выпотрошат его память». Виала покачала головой. «Слишком рискованно. Когда засвистят пули, всегда есть опасность, что одна угодит в него. Тогда мы проиграем, даже если победим в сражении». «Я не совсем понимаю, чего ты хочешь от меня». Он попросил Джулиана связаться с нами и передать его требования. Далт обещает сохранить перемирие до получения от нас официального ответа. Джулиан говорит, что Далт, скорее всего, согласится на одного из пленников. «Я бы не хотел отдавать Ясру». «Я тоже. Но надо любой ценой выяснить, что происходит. Оживлять Ясру и допытываться у нее бесполезно, поскольку то, что меня интересует, произошло недавно. Я хочу узнать, можешь ли ты связаться с Ринальдо. Мне надо с ним переговорить». «В общем, да», — сказал я, — «у меня есть его козырь. Воспользуйся им». Я вытащил колоду и уставился на изображение Ринальдо. Настроил сознание на вызов. Картинка изменилась, ожила. Стоял поздний вечер. Люк топтался возле костра. На нем был зеленый комбинезон и светло-коричневая накидка, застегнутая на плече булавкой фениксом. «Мерль», — сказал он, — «я могу перебросить войска очень быстро. Когда захочешь нанести удар...» «Подожди, тут другое». «Что?» «Далт у ворот. И Виала хочет переговорить с тобой до того, как мы изрубим его в капусту». «Далт? Где?» В Амбере? Да, да и да. Он говорит, что отправится куролесить в другие места, если мы отдадим ему то, чего он жаждет больше всего на свете. Тебя и твою мать. Это безумие. Да, мы тоже так решили. Хочешь поговорить об этом с королевой? Конечно. Перенеси меня к... Люк замешкался и посмотрел мне в глаза. Я улыбнулся. Он протянул руку. Я дотянулся до нее, и Люк оказался здесь. Увидев Виалу, он тут же отстегнул портупею и передал оружие мне. Затем приблизился к королеве, опустился на одно колено и произнес: «Ваше Величество, я прибыл». «Подними голову», — произнесла Виала, прикоснувшись к его плечу. Он повиновался, и ее руки скользнули по его лицу. «Сила», — сказала она, — «и страдание». «Значит, ты, Ринальда, ты причинил нам много страданий». «Мне тоже досталось, Ваше Величество». «Да, конечно», — ответила Виала. «Злые деяния вызывают месть, которая часто падает и на невинных. Как далеко все зайдет на этот раз?» «Вы продал-то?» — уточнил Люк. «Нет, я про тебя». «О!» — воскликнул он. «С этим покончено. Никаких бомб и засад. Я уже говорил Мерлину». «Ты давно его знаешь?» «Много лет. И вы стали друзьями?» «Он — одна из причин, которая заставила меня со всем этим покончить». «Чтобы прийти сюда, ты должен был ему верить. Это достойно уважения. Возьми». Виала сняла с правого указательного пальца кольцо, золотой ободок с молочно-зеленым камнем. Удерживающие камень шипы напоминали лапы паука, охраняющего сокровища страны снов от пробуждающегося мира. «Ваше Величество, носи его», — сказала она. «Слушаюсь», — ответил Люк и надел кольцо на мизинец левой руки. «Благодарю вас. Поднимись. Я хочу, чтобы ты понял, что произошло». Люк встал, и Виала поведала ему все, о чем рассказала мне. Она говорила о подходе Далта, о расположении его войска, о его требованиях. Я стоял потрясенный происходящим. Виала только что взяла Люка под свою защиту. Это кольцо в Амбре знал каждый. Интересно, что подумает Рэндом. Похоже, суд отменяется. Бедный Билл. По-моему, ему искренне хотелось вести на процессе дело Люка. Я услышал, как Люк сказал: «Да, я знаю Далта. Когда-то у нас были общие цели. Но он переменился и во время нашей последней встречи даже пытался меня убить. Я не знаю, зачем и почему. Поначалу мне показалось, что он попал под влияние колдуна из цитадели четырех миров. А теперь? Теперь я просто не понимаю его. Он словно на поводке, но кто его ведет, понятия не имею. Почему ты решил, что не колдун? Какой ему смысл отправлять кого-то в такую даль, чтобы убить меня, когда несколько дней назад я был в его распоряжении? Он мог запросто оставить меня в камере». «Разумно», — кивнула Виала. «Как зовут колдуна?» «Маска», — ответил Люк. «Мерлин знает о нем больше меня». «Мерлин?» — позвала она. «Кто такой Маска?» «Колдун, который отобрал у Ясры страж четырех миров. Она, в свою очередь, отбила его у Шару Гарула, который сейчас тоже служит вешалкой. Маска носит синюю маску и черпает силы в особом фонтане внутри цитадели. Судя по всему, меня он очень не любит. Вот примерно и все. Поскольку в деле был замешан Джарт, я не сказал, что собираюсь отправиться туда и устроить хороший переполох. По той же причине я держал это в секрете от Рэндома. Я не сомневался, что Люк перевел вопрос на меня, потому что не знал, насколько я хочу быть откровенен. «Это в самом деле мало что проясняет относительно Далта», — заметила королева. «Связи может и не быть», — заметил я. «Далт — наемник. Они могли прийти к одноразовому соглашению. Не исключено, что сейчас он выполняет чей-то заказ или пытается поработать на себя. Я вообще не понимаю, кому мы настолько нужны, чтобы посылать целую армию», — проворчал Люк. «Но с этим типом у меня свои счеты, и я собираюсь совместить приятное с полезным». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Виала. «Полагаю, есть возможность добраться туда быстро». «К Джулиану всегда можно попасть по козырю», — сказал я. «Только я тоже не понимаю, к чему ты клонишь». «Я хочу переговорить с Далтом». «Слишком опасно», — отрезала Виала. «Именно ты ему и нужен». Люк улыбнулся. «Для Далта это тоже может оказаться опасным». «Послушай», — сказал я. «Если ты собираешься сорвать перемирие, лучше скажи сразу. Виала пытается любыми путями избежать конфликта». «Никакого конфликта не будет», — произнес Люк. «Я знаю Далта с самого детства и уверен, что он блефует. Это он любит. У него нет сил для серьезного нападения на Амбр. Вы разобьете его в пух и прах. Ему нужны моя мать и я. Думаю, он мне скажет, зачем, а ведь именно это мы и хотим узнать, верно?» «В принципе, да», — кивнул я, — «но предоставьте мне свободу действий», — обратился Люк к Виале. «А я найду способ вас от него избавить. Обещаю». «Звучит заманчиво», — произнесла королева. «Только мне не нравятся все эти разговоры о сведении счетов. Как уже сказал Мерлин, я пытаюсь всеми силами избежать конфликта, и у меня есть к тому причины». «Я обещаю не заходить далеко», — заявил Люк. «Я чую, откуда дует ветер, и умею неплохо забалтывать. Я готов отложить расчеты». «Мерлин?» — спросила королева. «В этом он прав», — откликнулся я. «Люк — самый прожжённый коммивояжёр на всем Юго-Западе». «Боюсь, не улавливаю связи». «Это такое узкоспециализированное искусство, родом из тени Земля, где мы с ним жили. Фактически он применяет его на тебе прямо сейчас». «Ты считаешь, он сумеет сделать то, что говорит?» «До сих пор ему всегда удавалось получить то, что он желал». «Точно», — вставил Люк. «А поскольку мы все желаем одного, будущее видится мне в ярком свете». «Ясно», — произнесла Виала. «Скажи, Ринальда, большой ли опасности ты себя подвергаешь?» «Не больше, чем в Амбре». Королева улыбнулась. «Хорошо, я переговорю с Джулианом. Можешь к нему отправляться. Постарайся побольше выведать у Далта». «Одну минуту», — попросил я. «Там то и дело идет снег и дуют мерзкие ветра. Люк пришел к нам из более теплых мест, и плащ его никуда не годится. У меня есть теплая накидка. Позволь, мы сходим за ней и посмотрим, подойдет ли она Люку». «Идите», — разрешила Виала. «Мы быстро». Королева поджала губы и кивнула. Я передал Люку пояс с оружием, и он тут же застегнул его на себе. Виала, безусловно, понимает, что я хочу переговорить с ним наедине, и понимает, что я это знаю. При этом мы оба отдавали себе отчет, что она полностью мне доверяет. Это просветляло и одновременно осложняло мое существование. Мы направились через холл к моим апартаментам. Я хотел рассказать Люку о предстоящей коронации в Кашфе и прочих событиях. Как бы то ни было, я хотел отойти подальше, поскольку слух у Виалы невероятно острый. Поэтому первым заговорил Люк. «Ну и дела. Королева мне нравится, но, сдается мне, знает она больше, чем говорит». «Может, и так», — согласился я. «Полагаю, мы все такие». «Ты тоже?» «Последнее время — да. Иначе нельзя». «Знаешь ли ты что-то еще, чего мне следовало бы опасаться?» Я покачал головой. «Нынешние события только развиваются. Она рассказала тебе все, что знаю я. А может, это тебе известно что-то, чего не ведаем мы?» «Нет», — ответил Люк. «Для меня все полнейший сюрприз. Но я готов к делу». «Не сомневаюсь». Мы приблизились к апартаментам, и я посчитал необходимым его подготовить. «Сейчас мы войдем в мою комнату. Хочу, чтобы ты знал, там твоя мать. Она в полной безопасности, но поговорить с ней не удастся». «Я знаком с результатами заклинания», — сказал Люк. «Ты говорил, что знаешь, как его снять. Впрочем, это уже другая тема. Я тут подумал, последние известия несколько отодвигают наши планы расправиться с маской и твоим братцем». «Нисколько», — возразил я. «Мы ведь не знаем, сколько времени займет у меня это дело», — продолжал Люк. «А вдруг все затянется? Или что-то мне сильно помешает?» Я взглянул на него. «К чему ты клонишь, Люк?» «Просто прикидываю. Не возражаешь? Я люблю действовать по плану. Скажем, атака будет отложена». «Хорошо, продолжай», — произнес я, когда мы остановились у двери. «К чему я веду? Что произойдет, если мы прибудем туда слишком поздно? Предположим, твой братец уже прошел ритуал и стал ходячей преисподней». Я повернул ключ и отворил дверь, позволяя Люку пройти. Меня не радовала обрисованная им перспектива. Я хорошо помнил рассказы отца о его встречах с Брандом и столкновениях со зловещей силой. Люк переступил порог. Я щелкнул пальцами, и зажглись несколько масляных ламп. Некоторое время они мигали, потом пламя установилось. Ясра стояла на виду, держа на вытянутых руках различные предметы моего гардероба. На мгновение я обеспокоился, как на это отреагирует Люк. Он замер. Потом медленно приблизился к матери и таращился на нее секунд 10. Я даже почувствовал неловкость. Затем Люк засмеялся. «Она всегда любила наряды», — сказал он. «Но совместить это с пользой для других ей не приходило в голову. Надо отдать маске должное, хотя она вряд ли поймет мораль данной истории». Потом Люк повернулся и взглянул на меня. «Она чухается злая, как дикая кошка, и снова ринется искать неприятностей. Кстати, на ней нет обещанного тобой теплого плаща. Сейчас принесу». Я вытащил из гардероба темный меховой плащ и протянул его Люку. Он провел рукой по меху. «Мантикора?» «Лютоволк», — ответил я. Его накидку я повесил на крючок и закрыл дверцу, а Люк тем временем надел плащ из волчьего меха. «Помнишь, мы говорили о том, что будет, если я не вернусь?» «О таком мы и не говорили», — возразил я. «Может, я не так выразился. В общем, безразлично, надолго я задержусь или нет. Главное, успеем ли мы добраться до Джарта, прежде чем он завершит ритуал и обретет желаемую силу. Представь, что в нужный момент меня рядом не окажется. Предположить можно что угодно. Именно это и отличает нас от неудачников, дружище. Хороший плащ. Он подошел к двери и обернулся посмотреть на меня и Ясру. «Ладно», — сказал я. «Ты отправляешься к Далту. Он отрубает тебе голову и играет ею в футбол. Потом появляется Джарт ростом в 10 футов, и изо всех дыр у него валит пламя. Чем мы тогда отличаемся от неудачников?» Люк вышел в коридор. Я перешагнул через порог, щелкнул пальцами, и Ясра осталась в темноте. «Важно знать свои возможности», — заметил он, пока я запирал дверь. Потом мы зашагали по переходам дворца. Человек, приобретающий такую силу, получает из того же источника и соответствующую слабость. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Точно не знаю, но мощь цитадели может быть использована против человека и ее получившего. Это я успел выяснить из записей Шару, прежде чем мать отобрала их у меня. Больше я их не видел». «Никому не доверяй». Такой, кажется, у нее девиз. «Ты говорил?» «Я говорил, что если со мной что-нибудь случится, и Джарт окажется на коне, она знает способ, как его уничтожить». «О, не сомневаюсь также, что ее придется об этом хорошенько попросить». «Это я, кажется, и сам понял». Люк весело засмеялся. «Можешь сказать ей, что я завершил вендетту, что я удовлетворен, а потом предложи ей цитадель в благодарность за услугу». «А если она скажет, что этого мало?» «Черт! Ну так преврати ее опять в вешалку. В конце концов, прикончить Джарта можно и без ее помощи. Отец помер со стрелой в горле, несмотря на все свои волшебные способности. Смертельный удар есть смертельный удар. Просто нанести его такому человеку гораздо сложнее». «Ты в самом деле считаешь, что цитадели хватит?» Люк остановился и нахмурился. «Она станет спорить, но потом, конечно, согласится. Это шаг к быстрой власти. Не забывай, что матери одинаково сильно хочется отомстить маске и вернуть часть своих владений. Но, отвечая на твой вопрос, скажу: не верь ей. Что бы она ни обещала, она никогда не удовлетворится меньшим, чем имела. Начнет хитрить. Пока дело не сделано, она будет верным союзником. Потом тебе придется подумать о том, как от нее защититься. Если только... Если только что? Если не подоспею я и не выпущу пары». «Каким образом?» «Еще не знаю, но не стоит снимать с нее заклинание, пока я не разберусь с Далтом». «Договорились?» «Подожди», — произнес я. «Что ты задумал?» «Ничего особенного», — ответил Люк. «Просто, как я говорил королеве, мне нравится забалтывать». «Знаешь, ты иногда кажешься мне таким же хитрым, какой пытаешься представить свою мать». «Хорошо бы. Между нами большая разница. Я честный. Я бы у тебя подержанную машину не купил. Для меня каждая сделка особенная, а для тебя я всегда оставляю все лучше». Я взглянул на Люка, но лицо его было непроницаемо. «Что я еще могу сказать?» — спросил он, подходя к гостиной. «Уже ничего», — произнес я, и мы вошли в комнату. При нашем появлении Виала повернула голову и поинтересовалась. «Ну, все одеты по сезону?» «Я — да», — откликнулся Люк. «Тогда перейдем к делу». Королева подняла левую руку, в которой я увидел карту. «Подойди». Люк приблизился. Я не отставал от него ни на шаг. Теперь я разглядел, что она держала козырь Джулиана. «Положи руку мне на плечо». «Слушаюсь». Люк опустил руку на плечо Виалы. Она вышла на контакт и вступила в беседу с Джулианом. Вскоре к разговору подключился Люк и объяснил свои намерения. Я расслышал слова Виалы о том, что план ею одобрен. Спустя мгновение я увидел, как Люк поднял и вытянул свободную руку. Несмотря на то, что я не был участником контакта, я разглядел, как навстречу протянулась туманная форма Джулиана. Подобное было возможно благодаря тому, что я воспользовался зрением Логруса и обрел дополнительную чувствительность. Я боялся пропустить момент, когда Люк исчезнет. Моя рука упала на его плечо, и я шагнул вслед за ним. «Мерлин, что ты делаешь?» — крикнула Виала. «Хочу посмотреть, что будет. Вернусь, как только все завершится». Успел произнести я, и радужные ворота закрылись. Мы оказались в мерцающем свете масляных ламп внутри огромного шатра. Снаружи доносились завывания ветра и шелест веток. Перед нами стоял Джулиан. Он отпустил руку Люка и разглядывал его с бесстрастным выражением лица. «Значит, ты и есть убийца Каина?» «Я и есть», — кивнул Люк. Я вспомнил, что Каин и Джулиан всегда были близки. Если Джулиан прикончит Люка и объявит это вендеттой, Рэндом просто кивнет и закроет дело. Может, еще и улыбнется. Трудно сказать. Я бы на месте Рэндома воспринял ликвидацию Люка со вздохом облегчения, из-за чего я, собственно говоря, сюда и пришел. Вдруг это ловушка? Вряд ли Виала пошла бы на такое, но Джулиан и Бенедикт могли легко ее обмануть. Может, никакого Далта и в помине тут нет? Или есть, но на самом деле он просил голову Люка. Во всяком случае, совсем недавно Далт из кожи вон лез, чтобы его прикончить. Подобную возможность не стоило исключать, а как ни крути, лучшего кандидата для добровольного участия в таком замысле, чем Джулиан, не найти. И все во благо Амбра. Джулиан пристально посмотрел на меня, но я хранил столь же непроницаемое выражение лица. «Добрый вечер, Мерлин», — сказал он. «Ты тоже задействован в этом деле?» «В качестве наблюдателя», — ответил я. «Остальное будет зависеть от обстоятельств». Откуда-то снаружи донесся вой адской собаки. «Главное, не мешай», — сказал Джулиан. Я улыбнулся. «Волшебники умеют оставаться незамеченными». Он снова посмотрел на меня. Готов поклясться, дядюшка пытался сообразить, чем я ему угрожаю. Тем, что стану защищать Люка, или тем, что попытаюсь ему отомстить. Наконец он пожал плечами и повернулся к столу, на котором лежала развернутая карта. Свернуться ей не давали кинжалы и булыжник. Джулиан жестом пригласил Люка подойти. Я тоже приблизился к столу. Это была карта западных окраин Ардена. Джулиан показал, где находимся мы. На юге и на юго-западе был Гарнетх. К юго-востоку — Амбр. «Наши войска здесь», — ткнул пальцем Джулиан. «Армия Далта здесь». «А силы Бенедикта?» — спросил я. Джулиан строго посмотрел на меня и едва заметно нахмурился. «Достаточно, если Люк будет знать об их существовании. Численность, местонахождение и задачи этих сил ему не нужны. Если Далт захватит его в плен и допросит, Люк нагонит на него страху и при этом не расскажет ничего конкретного». Люк кивнул. «Хорошая мысль». Джулиан ткнул в точку на карте, находящуюся между двух армий. «Здесь мы встречались с Далтом в последний раз. Это открытая плоская равнина, днем она просматривается со всех сторон. Предлагаю там и встретиться». «Согласен», — произнес Люк. От меня не ускользнуло, как пальцы Джулиана погладили рукоятку лежащего на столе кинжала, а рука Люка непроизвольно легла на пояс слева от пряжки, где висело его оружие. При этом они оба расплылись в улыбке, которая затянулась на несколько неловких секунд. Люк был покрупнее, быстрый и сильный. Но за плечами Джулиана несколько веков практики обращения с оружием. Я с тревогой подумал о том, что произойдет, если они бросятся друг на друга, потому что это мне придется разнимать их. Но они, словно сговорившись, вдруг опустили руки, а Джулиан произнес: «Позвольте предложить вам по бокалу вина». «Не возражаю», — ответил Люк, и мне показалось, что от схватки их удержало мое присутствие. А может и нет. Скорее всего, Джулиан хотел продемонстрировать свое отношение, а Люк дал понять, что ему на это плевать. Честное слово, не знаю, на кого бы я поставил. Джулиан вытащил три кубка, наполнил их лучшим Бейля и жестом пригласил нас угощаться, а сам заткнул пробкой бутылку. Не дожидаясь, пока мы начнем принюхиваться к напитку, дядюшка поднял свой кубок и сделал небольшой глоток. Тем самым он как бы заверил нас, что вино не отравлено, и можно поговорить о деле. Когда мы встречались, каждого из нас сопровождали по два охранника. «Вооруженных?» — уточнил я. Джулиан кивнул. «Скорее для порядка». «Вы были верхом или пешие?» «Пешие. Мы одновременно покинули свои порядки и встретились точно посередине, на расстоянии нескольких сот шагов от каждой линии». «Понятно», — произнес Люк. «Были и сюрпризы?» «Обошлось. Мы переговорили и разошлись». «Когда?» «Перед заходом солнца». «Он выглядел нормальным?» «Вполне. Общую задиристость и несколько оскорблений в адрес Амбера, я полагаю, нормальным для Далта». «Понятно», — повторил Люк. «И требовал меня, мою мать или нас обоих, так? А в случае отказа грозил перейти в наступление». «Да». «Говорил ли он, зачем мы ему?» «Ни слова». Люк глотнул вина. «Не уточнял ли, какими он нас хочет видеть? Живыми или мертвыми?» «Уточнял. Живыми». «Ну и что ты решил?» «Если я выполню его требования, то навсегда избавлюсь от тебя», — произнес Джулиан. «А если плюну ему в глаза и вызову на бой, то избавлюсь от него. Меня устраивает любой вариант». В этот момент взгляд Джулиана упал на кубок в левой руке Люка. Глаза его расширились. Я понял, что дядя только сейчас заметил кольцо Виалы. «Кажется, придется все же убить Далта», — заметил он. «Как, по-твоему, он в самом деле придет в наступление?» — невозмутимо спросил Люк. «Известно, откуда он пришел. И куда направиться, если ему суждено будет отсюда куда-нибудь уйти?» Джулиан повертел в руках кубок. «Я вынужден верить ему на слово. Если он говорит, что перейдет в наступление, значит, так и будет. Когда мы впервые зафиксировали передвижение его войск, Дал двигался от Кашфы и Бегмы, предположительно через Риньор, поскольку он всегда там околачивается. Что же касается его дальнейших планов, то здесь каждый волен строить свои предположения». Люк сделал глоток, опоздав на долю секунды, чтобы скрыть неожиданную улыбку. «До меня дошло, что он соображает куда быстрее, чем все остальные. Я также поспешно приложился к кубку, хотя и не знал, какое выражение пытаюсь скрыть». «Можете поспать здесь», — произнес Джулиан. «Если проголодались, я распоряжусь насчет еды. Завтра на рассвете мы постараемся организовать вашу встречу». Люк покачал головой. «Сейчас. — сказал он, снова ненавязчиво демонстрируя кольцо. «Мы настаиваем, чтобы встреча была организована прямо сейчас». В течение нескольких ударов пульса Джулиан пристально смотрел на Люка, после чего произнес: «В темноте вас будет плохо видно, как с той, так и с другой стороны. Тем более пошел снег. Малейшее недоразумение может привести к атаке. Если оба моих спутника возьмут большие факелы, его охрана сделает то же самое, нас будет видно с расстояния в несколько сот ярдов». «Возможно», — кивнул Джулиан. «Хорошо. Я отправлю в его лагерь послание и подберу надежных охранников. Я уже знаю, кого бы хотел видеть рядом с собой», — ответил Люк. «Тебя и Мерлина». «Интересный ты парень», — проворчал Джулиан. «Да, не возражаю. Мне и самому любопытно, чем все это закончится». Джулиан отправился к штабной палатке, откинул полог и вызвал офицера, с которым беседовал несколько минут. Пользуясь моментом, я поинтересовался: «Ты понимаешь, что делаешь?» «Конечно», — ответил Люк. «Мне кажется, это серьезнее, чем ездить по ушам. У тебя есть причины умалчивать о своих планах?» Мгновение Люк смотрел на меня, потом ответил: «Я только недавно осознал, что тоже являюсь сыном Амбара. Мы встретились и увидели, что очень похожи друг на друга. Это хорошо. Значит, можем вести дела». Я позволил себе нахмуриться. Слова его мало что прояснили. Люк легонько шлепнул меня по плечу. «Не переживай, ты можешь мне верить. К тому же у тебя все равно нет сейчас выбора. Выбор появится позже. Самое главное — не вмешивайся, что бы ни происходило». «Что, по-твоему, должно произойти?» «У нас нет ни времени, ни условий для подобного разговора. Так что отложим и помни, что я сказал сегодня вечером». «Ты сказал, что у меня все равно нет выбора». «И еще я сказал, что выбор появится позже». Джулиан уже опустил полог и повернулся к нам. «Я готов принять предложение насчет еды», — громко заявил Люк. «А ты, Мерль, проголодался?» «Господи, нет, я только что высидел официальный обед». «Вот как», — подчеркнуто равнодушно заметил Люк. «По какому поводу?» Я рассмеялся. «Многовато для одного дня. Я уже хотел сказать, что у нас нет условий для конфиденциальной беседы, но Джулиан снова откинул полог и вызвал вестового. Я решил забросить пару пробных шаров и понаблюдать за реакцией Люка. О, прием был посвящен премьер-министру Бегмы Оркузу и его свите. После этих слов я надолго приложился к кубку, а Люк ждал продолжения. «Это все», — сказал я, вытирая губы. «Да ладно, Мерлин. Что за повод? Я, между прочим, с тобой совершенно откровенен в последнее время». «Неужели?» Поначалу мне показалось, что он не почувствовал юмора, но спустя мгновение Люк тоже рассмеялся. «Временами мельницы богов начинают крутиться с дьявольской скоростью, и пыль может засыпать нас с головой. Слушай, как насчет того, чтобы подарить мне эту информацию бесплатно? У меня в самом деле сейчас нет ничего взамен. Чего он хотел?» «Имей в виду, что эти сведения секретны до завтрашнего дня». «Хорошо. Что произойдет завтра?» «Арканс, герцог Шетбурн, вступает на престол Кашвы». «Твою же ж!» — вырвалось у Люка. Он взглянул на Джулиана, а потом снова на меня. «Чертовски умный выбор со стороны Рэндома. Не думал, что он сработает так быстро». Люк задумчиво уставился в невидимую точку, после чего произнес: «Спасибо». «Это хорошо или плохо?» — спросил я.